Если обсуждать его в обычное время дня, смысл самого события может сильно исказиться. «У тебя не бывает месячных?» — спросил он тогда. По крайней мере, между ответами «да» и «нет» Фукаэри не должна заблудиться. «Не бывает», — ответила она. «И никогда в жизни не было?» «Ни разу». «Возможно, я не должен тебе этого говорить, но тебе уже 17, и если у тебя до сих пор ни разу не было месячных, это ненормально». Фукаэри едва заметно пожала плечами. «И ты никогда не обращалась к врачу?» Она покачала головой. «Врач не поможет». «Почему ты в этом уверена?» Но девушка ничего не ответила. Тенго даже почудилась, будто она его не услышала. Словно в ушах у нее были клапаны, которые открывались только когда ей это нужно. А точнее, когда звучали вопросы, отвечать на которые она соглашалась. «В этом как-то замешаны Little People». Как и прежде, молчание. Тенго вздохнул. Никаких других вопросов о минувшей ночи в голову не приходило. Узенькая кривая тропинка оборвалась, потянулся дремучий лес. Он проверил землю у себя под ногами, огляделся и посмотрел на небо. Вечная проблема общения с Фукаэри. Любая дорожка непременно обрывается на середине. Возможно, гелики и могут прожить без дорог и тропинок, но Тенго так не умел. «Я разыскиваю одного человека», — рубанул он тогда. «Женщину». На ответную реакцию Тенго не рассчитывал. Ему просто нужно было это высказать. Кому угодно. Просто уложить мысли об Аомаме в слова. Казалось, не сделая он этого, Аомаме вновь начнет от него отдаляться. «Мы не встречались вот уже 20 лет, а последний раз виделись в 10-летнем возрасте. Одногодки, учились тогда в одном классе. Я проверил все, что мог, но так и не понял, где она сейчас обитает». Пластинка закончилась. Фукаэри сняла ее с вертушки, поднесла к лицу и, прищурившись, вдохнула запах винила. Затем бережно, не касаясь бороздок пальцами, уложила диск в бумажный конверт и упаковала в обложку. Мягко и ласково, будто укладывала спать котенка. «Хочешь с ней встретиться?» — спросила Фукаэри. «Это очень важный для меня человек». «Ты искал ее 20 лет?» «Нет», — признался Тенго. Выдержал паузу, подбирая слова, а затем сел за стол и сцепил пальцы рук перед собой. «На самом деле искать эту женщину я начал только сегодня». В глазах Фукаэри читалось непонимание. «Только сегодня», — повторила она. «Ты хочешь спросить, почему я не искал ее раньше, раз она так для меня важна?» Фукаэри смотрела ему в глаза, не говоря ни слова. Тенго собрался с мыслями. «Пожалуй, я шел к этому очень долгой окольной дорогой. Как бы лучше сказать? Просто Аомаме, так ее зовут, играет в моей жизни очень важную роль. Только сам я очень долго об этом не догадывался». Фукаэри смотрела на Тенго, не отрываясь. По ее лицу сложно было разобрать, насколько она понимает его слова. Но это уже не так важно. Он проговаривал все это, обращаясь прежде всего к самому себе. А теперь, наконец, осознал, что она не абстракция, не символ, не придуманный подсознанием образ. Что это живая душа, человек из плоти и крови, который живет в одной со мной реальности. И эти душу, плоть и кровь я не должен потерять. Для того, чтобы дойти до этой элементарной истины, мне потребовалось 20 лет. Возможно, я уже опоздал, но все равно хочу найти Аомаме, даже если мне в ее жизни уже не осталось места. Все еще упираясь коленями в пол, Фукаэри выпрямила спину. Майка с Джеффом Беком плотно облегла ее грудь с выпирающими сосками. «Аомаме», — повторила она. «Да, пишется иероглифами, как синий горошек. Очень редкая фамилия». «Хочешь ее найти?» — уточнила Фукаэри. «И очень сильно», — кивнул Тенго. Она закусила губу и о чем-то задумалась, а потом подняла голову и с крайне глубокомысленным видом произнесла: «Она может быть где-то рядом».